Глава 10. База наблюдения мира Белрос на спутнике рядом с планетой. Мои размышления в трапезной над откровениями главного Искина и над своим странным состоянием после второго покидания капсулы в медицинском модуле затянулись на достаточно продолжительное время. На мои постоянные хождения по комнате он никак не прореагировал, давая мне возможность все хорошенько обдумать. Вроде бы все в его пояснениях было просто и понятно, но при этом чувствовалась какая-то недосказанность. И мне постоянно казалось, что я могу что-то важное из сказанного Сабуром упустить. Ухватив в мыслях первое, что мне показалось до конца невыясненным, я медленно произнес: «Скажите, пожалуйста, Сабур, помимо установки вашей блокировки на мою память, вы проводили еще какие-нибудь медицинские обследования или исследования?» «Не буду этого отрицать, Демид. Вам перед установкой блокировки на память, согласно моему распоряжению, медикам было сделано полное ментоскопирование». «А для чего оно вам понадобилось?» «Все это было сделано для того, чтобы в случае какой-либо неудачи в процессе установки блокировки мы смогли бы полностью восстановить вашу память в прежнем виде, какой она была у вас изначально. Постарайтесь понять, что для нас это была всего лишь мера предосторожности. Я даже не буду скрывать от вас, что многие данные из вашей глубинной памяти, полученные при ментоскопировании, помогли найти ответы на многие вопросы относительно вашего разумного вида». «Можете мне пояснить, Сабур, что за ответы на свои вопросы вы нашли в моей памяти?» «Просмотрев внимательно данные вашего полного ментоскопирования, уважаемый Демид, мы с медиком с удивлением обнаружили, что весь ваш разумный вид по своей изначальной сути является многомерным». «А вы можете мне по-простому объяснить, что значит многомерный? Воспринимать такие понятия, как высота, длина, ширина, глубина или вес, нас еще в раннем детстве обучали. Но мне кажется, вы вкладываете в образ многомерный совершенно другой смысл, Сабур. Я прав?» «В данном случае вы абсолютно правы. Но я говорил вам несколько про другое. Скажите, Демид, вам часто приходилось видеть свое отражение на спокойной поверхности воды?» «Свое отражение я видел довольно часто. И не только на поверхности воды. У нас дома есть два довольно больших зеркала, которые дают более четкое и ясное отражение, чем стоячая вода. Перед зеркалами очень удобно причесывать своих сестренок и заплетать им волосы в косы. Они всегда быстро замечают, когда у меня что-то неровно получается. Ведь все зеркала дают обратное отражение, что у нас находится справа, там показывается слева». «Но как вы лично воспринимаете свое отражение в стоячей воде или зеркале? Как нечто чуждое вам и вашему миру? Или как часть себя, отразившуюся на ровной поверхности?» «Конечно же, как часть себя. Ведь в зеркале или в воде проявлялось мое отражение. Если к зеркалу подходит кто-то другой, там отражается его собственный образ». «Благодарю, Демид. Мне понятен ваш ответ. Скажите мне, пожалуйста, а вы когда-нибудь пытались разглядеть мельчайшие детали, отраженные в зеркале?» «Пробовал. Несколько раз. Но мне не очень понравились внутренние ощущения. Возникало странное состояние, словно бы какая-то неведомая сила начинала затягивать меня внутрь самого зеркала. Приходилось сразу же прекращать такие разглядывания. Да и бабушка Анея постоянно говорила, что нельзя подолгу сидеть и смотреться в зеркало. Скажу честно, мне больше нравится находиться в нашем урманном лесу или на вершине чертовой сопки. Там лучше всего созерцать мерцающие звезды в ночных небесах». «А вы никогда не пытались задумываться над тем, что такие привычные и повседневные для вас слова, будь то созерцать или зеркало, имеют в своих образах одну и ту же основу?» «Такое всем ведомо. Бабушка Анея нам еще в детстве рассказывала, что раньше все зеркала зеркалами назывались, а самыми главными зеркалами для человека были его собственные глаза. Она так нам и говорила. Очи – зеркало души человеческой. Через очи в душе отражаются все существующие миры». «Довольно интересное объяснение, очень краткое, но самое главное в том, что такой образ лучше всего объясняет самую суть. Могу только лишь добавить, что созерцание помогает увидеть происходящее в доступных для вас слоях реальности. То, что вы там узнаете, обретает ваша душа, ведь только она способна объединять получаемые частички знаний из различных слоев в единое целое. В вашем языке для обозначения такого объединения полученных знаний даже свой образ имеется. «Что за образ, Сабур?» – перебил я речь главного Искина. «Сознание. Вы только вдумайтесь, Демид. Только лишь одним образом вы обозначили все потоки получаемых знаний, приходящих к вам из различных слоев реальности». «Ежели так рассуждать, Сабур», – сказал я, улыбаясь, «то тогда получается, что в наше слово «сомнение» изначально был заложен образ относительно чего-либо или кого-либо, когда мы имеем не полное знание, а всего лишь ограниченное мнение, полученное из иных миров». «А что вас смущает в данном определении, Демид?» «По-моему, вы дали довольно четкое и весьма правильное описание вашего языкового образа. Просто на мгновение представьте себе, что в других слоях реальности находятся ваши многочисленные отражения, те самые, которые вы уже признали, как неотъемлемые части себя самого. Время в этих слоях течет по-разному. Где-то оно движется быстрее, а где-то медленнее. Поэтому ваши отражения передают вам в основной слой реальности частички полученного там знания и жизненного опыта». «Меня смущает не ваше объяснение, Сабур, а совершенно иной вопрос. Почему я ничего не помню про то, что мне кто-то из иных миров передал какие-либо знания? Когда мне отец, дед, бабушка Анея или кто-то из живущих в нашем поселении что-то рассказывали, я почти всегда мог вспомнить, когда и где мне все поведали. Вы можете прояснить, почему про частички знаний из иных миров я не могу сказать так же определенно?» «Все дело в том, что в поселении вы определяете источники полученного знания, когда сами находитесь в состоянии осознания текущих событий, происходящих в основном слое реальности. Для получения частичек знаний от ваших отражений из других доступных для вас слоев, вам необходимо или войти в измененное состояние, или покинуть пространство основного слоя». «Как же я могу покинуть свой мир, ежели я в нем живу?» «Так же, как вы это делали всегда. Чтобы покинуть пространство основного слоя реальности, вам нужно просто уснуть. Пока ваша физическая оболочка восстанавливает свои внутренние силы, поглощая необходимые потоки энергии из окружающего пространства, ваша душа обменивается знаниями с вашими доступными отражениями, физические тела которых также спят, но каждое в своем слое реальности. Вы сливаетесь с ними в пространстве между ваших миров в единое целое и обмениваетесь частичками полученных знаний и жизненным опытом». «Сабур, я заметил, что вы уже не один раз при мне оговорились, сказав о доступных для меня слоях реальности, а также о доступных отражениях. Означает ли ваша оговорка, что не все существующие слои реальности и мои отражения для меня доступны? И сколько вообще для меня доступно таких миров?» «Не буду отрицать, вы правильно подметили мою оговорку, Демид. Как показали все наши исследования и довольно длительные наблюдения за миром, каждый разумный представитель только вашего вида на данной планете имеет возможность обмениваться частичками знаний со своими личными отражениями в 16 слоях одновременно, включая ваш основной слой реальности. Вы только не подумайте, что существует всего лишь 16 слоев реальности. Их намного больше. Просто для каждого из разумных вашего вида доступно такое ограниченное количество слоев. Для полноценного информационного обмена в жизненной структуре каждого разумного существа имеются энергоновые каналы. Когда я говорил про доступные для вас слои реальности, то я имел в виду, что там, так же, как и в вашем основном слое, наступила ночь, хотя время в этих мирах течет с разной скоростью. Говоря про доступные ваши отражения, я имел в виду, что в различных слоях реальности ваши физические тела находятся в состоянии глубокого сна, и для вас открывается возможность полноценного обмена с ними частичками знаний. Получается, что у каждого человека на нашей Земле имеется возможность обмениваться во время сна частичками знаний еще с 15 мирами. Не у каждого, Демид, а только у представителей именно вашего вида. У других разумных на данной планете тоже имеются энергоновые каналы, но их число меньше, чем у вас. Например, недалеко от вашего поселения живут потомки тех народов, чьи предки в очень далекой древности постоянно смешивались с разумными драконами. Они даже гордятся этим, а многие из данного вида разумных считают драконов своими предками. У получившегося потомства тоже имеется возможность обмениваться частичками знаний, лишь со своими собственными отражениями, но только лишь в 12 слоях реальности. Кроме того, не все разумные получившегося нового вида могут этим воспользоваться, так как существующие законы и религиозные устои данного сообщества запрещают простым разумным использование частичек знаний, полученных из других слоев реальности, в вашем основном слое. Исключительное право на общение с другими слоями присвоила себе жреческая структура данного сообщества. «Скажи мне, Собор, а дракты и иные пришлые тоже имеют такие возможности?» «Да. У каждого из них также имеется возможность обмениваться во сне частичками знаний со своими отражениями, но только лишь в 10 слоях реальности. В основном дракты и иные пришлые там обмениваются знаниями о всех своих делах, а также о всех победах и поражениях. Поэтому я вам и рассказывал ранее, что они не только в основном слое ведут свою войну, но и в других слоях реальности тоже». «Получается, что те войны во сне, которые мне снились ранее, происходили на самом деле, но только они были или в других мирах, или в другом времени. Я правильно понимаю?» «Совершенно верно. Вот только обмен частичками знаний между отражениями каждого разумного, что происходит в различных слоях реальности, касается не только войн в вашем мире. Этот обмен знаниями может касаться чего угодно, начиная от общего вида и мельчайших деталей окружающего пространства в каком-то определенном месте, где уже успел побывать разумный, до полных взаимоотношений между различными отдельными личностями или свидетельства о произошедших глобальных событиях в каком-то временном периоде». «Уважаемый Собор, сказанное вами касается только того, что происходит во время сна?» «Не только, Демид. Получаемые вами при обмене частички знаний могут проявляться даже в вашей повседневной реальности основного слоя мироздания. Например, представьте себе, что вы попадаете в какое-то новое, неизвестное для вас место, или впервые приходите к кому-то из знакомых в гости, и вдруг ваше собственное сознание сообщает вам, что вы в этом самом месте уже когда-то бывали. Внимательно осмотревшись, начинаете понимать, что вам там все знакомо, и вы даже прекрасно знаете, где и что в этом месте находится. Вам когда-нибудь уже приходилось сталкиваться с таким необычным явлением или с чем-то похожим?» «Приходилось, Собор. Когда я с отцом в первый раз побывал на торговом подворье, мне там сразу показалось все привычным и знакомым, словно бы я уже не единожды присутствовал на том торжище. Я безошибочно подсказывал отцу, где находятся подводы с товаром того или иного купца. После двух моих точных подсказок отец перестал удивляться, наверное, решив для себя, что я без его родительского разрешения посещал торговое подворье. Для меня открытие такой способности было чем-то удивительным, хотя я прекрасно знаю, что в том месте раньше я никогда не был». «В этом нет ничего удивительного. Вы просто вспомните, Демид, накануне той поездки отец перед сном вам сообщил, что собирается на следующий день взять вас с собой в поездку на торговое подворье. Вы заснули с мыслью о предстоящей поездке. Во время сна ваше сознание получило необходимые частички знаний от ваших отражений из других слоев реальности, где время течет чуть быстрее, чем у вас в основном слое. И там данное событие уже произошло. Поэтому, когда вы впервые появились на торговом подворье, ваше сознание выдало все полученные знания об этом месте, с точным указанием, где находится тот или иной купец со своим товаром». «Интересное пояснение». «Давайте рассмотрим еще один случай. Недавно вы увидели во сне воина-богатыря, очень высокого роста, и даже запомнили его имя. А когда проснулись, то поведали свой сон деду и мне. Вспомните, как вы очень сильно удивились, узнав, что разумный из вашего сна оказался не просто реальным живым существом, а настоящим раненым воином, которому срочно требуется помощь целителя. Вы, отложив свою учебу на базе, не мешкая отправились в свое поселение за помощью, и теперь ваша бабушка Анаида Браславна занимается лечением ран у разумных. А вы доставили для успешного завершения лечения еще множество лекарств. Как вы думаете, стоит ли после таких ярких примеров с пояснениями воспринимать все увиденные вами сновидения как нечто нереальное и не имеющее права на существование? Я понял суть ваших слов, Собор. Вы могли бы мне привести еще какие-нибудь примеры со снами? У вас так ярко получается все объяснять, что мне уже не терпится начать свое обучение на вашей базе наблюдения. Примеров привести можно множество. Когда вы в своем сне получаете частички знаний о каких-то событиях, которые уже произошли в других слоях реальности, а потом видите, как такие же события происходят в вашей основной реальности, то для себя вы считаете, что видели некий вещий сон, хотя все объясняется различным течением времени в других слоях реальности. Значит, вещие сны показывают реальные события, которые произошли в другом мире, где время течет немного быстрее, чем у нас. Я правильно понял? Да, Демид, вы все правильно поняли. Приведу следующий пример. Существуют боевые события, которые уже давным-давно произошли во многих слоях реальности, в том числе и в вашем основном слое. Но есть еще слои, где время течет очень медленно, и в них пока ничего трагического не происходило. Поэтому вы в своих собственных снах пытаетесь изменить для этих слоев течение событий, чтобы хотя бы в них все произошло с наименьшими потерями для вашего вида. Как правило, для этого вы активируете изменения всех имеющихся у вас знаний о будущих событиях из реальности основного слоя. А можно узнать, каким образом? Например, довольно часто перед сном вы читали книги о боевых событиях в далеком прошлом вашего мира и представляли себе, как бы вы сами лично поступили при том или ином развитии неприятных ситуаций для ваших далеких предков. Засыпая, ваше сознание продолжало просчитывать различные варианты событий. Оказавшись в пространстве между слоев реальности и слившись сознанием с доступными отражениями из других миров с различным течением времени, вы продолжали поиск необходимых для изменений знаний. Когда у вас сложилась какая-то целостная картина, ваше сознание немного успокоилось, найдя в тот момент наилучший вариант развития событий. Этот полученный образ сохранился не только у вас, но и в сознании у всех ваших доступных отражений. При этом вы даже не осознали того момента, что вами был создан новый слой реальности в вашем мире, в котором будет происходить только ваш вариант развития событий. Через некоторый промежуток времени вы вновь прочитали ту же книгу перед сном. А когда заснули, то увидели в своем сновидении происходящие события, которые вам показались очень знакомыми. При этом вы четко знали, куда вам нужно идти и что необходимо делать. Вы даже не вспомнили о том, что сами когда-то смогли создать новый слой реальности. Спустя 3 ваших лета вам вновь попалась на глаза та же самая книга, и вы снова читали ее перед сном. Результат был очевиден. В своем сне вы опять оказались в созданном вами новом слое реальности. Но когда вы утром проснулись, вас удивил полученный результат, и вы обратились к своему деду, чтобы он объяснил вам, почему вы 3 видели один и тот же сон. Припоминаю, было такое. Дед сказал, что у него тоже такое случалось. Собур, неужели в моей памяти сохраняются не только все события моей жизни, но и все мои сны? Демид, сны – это тоже неотъемлемая часть жизни разумных, поэтому память сохраняет в себе абсолютно все. Вы должны осознать, что любое разумное существо, если так можно сказать, развивается во многих слоях реальности одновременно, проходит различные жизненные пути, при всем этом выбирая для основного слоя реальности наилучшие результаты развития для создания наиболее благоприятного будущего. Правда, не все разумные существа из вашего вида осознают свою многомерность. Почему? Они разве не видят снов? Сны они видят всегда, но проснувшись, просто не помнят того, что увидели во сне. Все это напрямую взаимосвязано со сложившимися условиями жизни и различными правилами, которые появились в результате выживания вашего вида в этом мире. Например, многих разумных до сих пор пугают те кровавые события, которые происходят или происходили когда-то в других слоях реальности. Поэтому они предпочитают использовать в повседневной жизни только те небольшие обрывки знаний, которые были получены разумными лишь в основном слое. На такой необычный выбор знаний довольно сильно повлияли появившиеся после различных разрушительных войн и потопов многочисленные религиозные культы. А культы тут при чем? Вы должны понять, Демид, что выжившие после таких бедствий разумные зачастую даже не осознавали, что большая часть религиозных культов была создана самими драктами или же их пришлыми помощниками. Представьте, как много тогда бродило среди развалин испуганных и растерянных разумных. В основном это были женщины, старики и маленькие дети, для которых весь привычный мир, который они когда-то знали, исчез в одночасье. Вместо привычных городов и поселений, которые они временно покинули, их встречали лишь одни руины и многочисленные пустоши. Многие разумные лишились привычного жилья и продовольствия. Города были либо разрушены огнем, либо скрылись под толстым слоем из ила, глины и грязи. Все нуждались в помощи и поддержке. И в этот момент времени к ним приходят представители религиозных культов, которые обещают всем выжившим помощь и поддержку. Но для этого необходимо всем принять именно их религию и поклоняться только их Богу. Они объясняли выжившим, что все случившиеся беды и несчастья – это небесная кара Всевышнего Бога, которого разумные из-за своей гордыни не приняли, как своего могущественного Спасителя. Неужели выжившие не понимали, что их просто нагло обманывают? Старики это прекрасно понимали и говорили про обман другим разумным, но их мало кто слушал. Поймите, женщинам нужно было чем-то накормить своих голодных детей и немногих оставшихся в живых мужчин, большинство из которых имели тяжелые ранения или полученные в боях с пришлыми врагами различные увечья. А у представителей разных религиозных культов было полно захваченного драктами и пришлыми продовольствия. Именно тогда перед многими выжившими стал вопрос выбора: или умереть от голода вместе со своими детьми, или принять новую религию. Сами можете догадаться, какой для себя и своих близких они сделали выбор. Тут и гадать нет необходимости. Людям пришлось выбрать жизнь для себя и своих детей. Мне непонятно другое, Сабур. Ведь дракты и иные пришлые прибыли в наш мир извне, и им, если я правильно понял ваше пояснение, также известны понятия многомерности. Почему же в их религиозных учениях ничего не говорится про иные миры? Вы не правы, Демид. Об этом в их учениях тоже говорится, но, как правило, в довольно примитивной форме. Существует описание не только различных небесных миров, над которыми возвышается обитель Всевышнего невидимого Бога, но также имеются подробные описания противоположных миров, где обитают все разумные, кто не принял верховной власти данного божества. От высших служителей никогда не скрывается, для чего драктами был создан тот или иной религиозный культ. Им известно все относительно их собственного религиозного культа, а также окружающего мироустройства. Но эти знания высшими служителями держатся в тайне от всех остальных. Для простых разумных они создали примитивные догматы, которые полностью отвергают существование множества слоев реальности вашей Вселенной. Все высшие служители культов считают, что все разумные должны изучать только догматическое учение и выполнять их волю. А тех немногих разумных, которые рассказывают другим о том, что окружающий мир более разнообразный и многомерный, а не примитивный, как его описывают все религиозные догматы, сторонники различных культов стараются уничтожить. Я могу с полной ответственностью вас заверить, Демид, что если бы наш командир Басур Денкс появился сейчас в каком-нибудь самом развитом городе вашего мира, то его сразу же объявили бы посланником мира тьмы, а после этого уничтожили, предав самой мучительной смерти. Не буду спорить с вашим утверждением, Собор. Я вам даже больше скажу. Дед Богуслав нам уже рассказывал, как имперцы вместе с попами уничтожали других людей, сжигая их целыми поселениями и городами. Могу сразу сказать, что мы не такие, как они. Вот поэтому мы с Басуром для себя приняли решение и пошли с вами на доверительный контакт для обмена имеющимися знаниями. Немаловажным в принятии такого решения было то, что вы отнеслись к нам, представителям совершенно иной вселенной, как к обычным разумным. Особенно нам понравилось то, что вы даже в мыслях своих не помышляли создание из нашей встречи нового религиозного культа и ничего не выпрашивали лично для себя. Вы просто идете по своему жизненному пути, воспринимая все, как оно есть в действительности. Скажу честно, Собор, мне еще не приходилось слышать такого необычного и подробного объяснения для вроде бы загадочных и необъяснимых явлений. Особенно меня поразил ваш рассказ о существовании различных жизненных путей. Поначалу мне было трудно представить, что из происходящих событий в других мирах вполне может сложиться мое личное будущее, как вы выразились, в основном слое реальности. Кроме того, меня очень удивил такой момент, что вы, просматривая мою жизнь на различных жизненных путях, рассказывали мне о ней, словно бы все происходящее для вас привычно и знакомо. Вы можете прояснить, почему мне никогда ранее не приходилось сталкиваться с таким явлением? Хотя нам с раннего детства старшие очень часто рассказывали о множестве миров, которые вы называете слоями реальности. А вы уверены, Демид, что вы с этим явлением никогда не сталкивались? Может, все дело в том, что вы попросту еще не осознавали того момента, когда оказывались в другом мире? Вы пока просто наблюдали, как перед вашим взором раскрывался мир иного слоя реальности, при этом чувствовали себя в нем так же привычно, как и в вашем основном слое, а потому и принимали его за таковой. Я очень внимательно изучил вашу языковую матрицу и весь имеющийся у нас массив с образами общения. Там множество подтверждений только что сказанному. Исходя из этого, я сделал вывод, что разумным вашего вида хорошо известны многочисленные миры в иных слоях реальности. Представители вашего разумного вида не только постоянно посещают все эти многочисленные миры, но и обмениваются там с другими разумными, наиболее важными для вас знаниями. Думаю, что на этом мы сегодня закончим наше общение. Но почему, Собор? У меня еще много вопросов. Я знаю, но эти вопросы мы обсудим при вашем следующем посещении базы. Вы меня прогоняете? Не говорите глупости, Демид. Я всего лишь выполняю распоряжение командира Басура и просьбу вашего деда Всеволода Доброславича. Они сказали, что в поселении никто не должен заметить вашего длительного отсутствия. Тем более все внешние датчики базы показывают, что совсем недалеко от тропы через болото появились объекты для вашей охоты. Я все понял, Собор. Всего вам доброго и до встречи. Передайте от меня поклоны бабушке и деду, а также всем остальным, находящимся на базе. И вам всего доброго, Демид. Я передам вашим родственникам и остальным ваши слова.